Ой, стояла й труна, й да 24 года, ой, да стоялась труна, й да й заговорила, чи мне чела дайча, чи мяне порубайча, ой, труно, а ты труно, дай не говори дурно. Поклала б я й яйца, самі сльози льються, й поклала б я й матку, не буде й порядку. Поклала б я й брата, у брата нова хата, поклала б я й сестру, сестри дробні діти. Ой, легла б я й сама, й сама, й молодая, й сама, й молодая, й дячена, й малая, й. Ой, труно, ти труно, дай не говори дурно, дай не говори дурно, всім помирать трудно.